Заперев темницу на замок, Татьяна вернулась назад и сразу же запросила прямую связь за Рембой. Так предписывала инструкция. Но его на месте не оказалось. Дежурный связист поставил запрос на контроль, что значило, что как только Заремба свяжет с своей базой, ему тут же передадут экстренный сигнал с фермы. Вместе с заходом солнца она ощутила желание выгнать вражцова из камеры, запереться там самой, забригадировать дверь мешками и хотя бы на час уснуть без страха ежеминутного вздрагивания. Предстоящая ночь не сулила ничего хорошего, ибо Татьяна уже убедилась, что в Бермудском треугольнике ничего случайно не делалось, что всякое явление имеет определенную, пока еще не разгаданную закономерность. А злой предвестник здешней нечистой силы сидит в хозяйственном этаже. И то, что Заремба никак не выходит на связь вследствие той же зловещей тайны треугольника. Татьяна закрыла ставни, заперла двери и включила все виды сигнализации. И почти сразу же включилась автоматическая наружная видеокамера. Замигала тревожная лампочка на пульте, замигал экран монитора, прежде чем отразить вызывающую озноб картину. От леса через луг осторожно пробиралась неясная пока человеческая фигура. Потом сработала примитивная, но надежная армейская сигнализация. В воздух одна за одной взлетели три красных ракеты. Кто-то порвал тонкую проволоку, разбросанную в траве. А потом гулко остервенело, залаяли собаки. Глава 13. Это были профессионалы высокого класса. На лес садились так, словно ребра у них стояли, как железные прутья. Их можно было положить всех троих, тех, что падали на сопку, в кроны древнего бора, но тогда бы нижние, что приземлились у подошвы, заперли бы поспелого, а обложили со всех сторон, вызвали подмогу, и уж тогда не уйти. И если даже удастся вырваться, то вряд ли отвяжешься от погони. А в километре полутора отсюда на дороге машина с пленным топером. Уж лучше синичка в руке, чем драконы в небе. Георгий под шумок сделал приличный рывок вниз, пока парашютисты отвязывались и спускались на землю, бросив ленточные фалы. Уходить пришлось в долину смерти, в противоположную сторону от машины. Те, что сели внизу, отрезали ему дорогу, и надо заломить приличный крюк, чтобы незамеченным добраться до Нивы. У драконов существовала своя гроза. Эти шестеро примчались, как на пожар. Значит, наверняка взяли под контроль дороги, чтобы отрезать пути отступления. Так что придется на время залечь, переждать, чтобы благополучно вывести пленного из Бермудского треугольника. Первый язык, взятый живьем. Главное, чтобы не умер от болевого шока. Драконы боялись дневного света и исчезали, как всякая нечистая сила, с третьими петухами. Важно было продержаться часов до пяти. Потом активность их уменьшится, резкая наступательная инициатива потеряет тонус, превратившись в статическое наблюдение. Примерно так обрисовал тактику действий драконов главный знаток и специалист, пилот Ситников. Но Поспелого не устраивало, что соглядатаями будет отмечено, как по дороге от Одинозера в сторону горячего урочища проследовал автомобиль фермера-новопоселенца, который наверняка был давно засечен, и тщательно изучались его маршруты. Кем бы они ни были, какие бы цели ни преследовали, было ясно, что драконы имеют свою службу безопасности, иначе бы не продержались в Карелии так долго. Не сумели бы бесследно упрятать концы своих операций по захвату авиатехники с пассажирами и экипажами. И, конечно же, это их служба устраивала спектакли, демонстрации фильмов, ужасов, чтобы запугать, поставить на место всякого вновь прибывшего в треугольник. Если же существует такая крепкая, отлично законспирированная и мобильная служба, то можно представить себе, чью же безопасность она обеспечивает, кого прикрывает. Мало того, кроме армейского ее отделения, четко прослеживалось еще одно — политическое, направленное на работу с огромными массами населения России. На примере судьбы новых русских можно было предположить, что у драконов есть специальная служба, работающий на более высоком уровне, осуществляющий функции политического обеспечения некой крупной, пока неизвестной операции. Цель этой службы сводилась к подбору и захвату людей такого нравственно-психологического уровня, который бы позволял внушить бредовые мысли о внеземных цивилизациях, о трагическом будущем России –